Слово на покров Пресвятой Богородицы. В последние тяжкие времена, когда с умножением грехов наших увеличились наши бедствия, во исполнение слов святого апостола Павла, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, когда во исполнение слов самого Господа восстает народ на народ, и царство на царство, и наступают глады, моры и землетрясения по местам, когда теснят нашествия иноплеменников, междоусобные войны и смертоносные раны, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Господня, подает нам в защиту свой покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий, чтобы защитить нас от глада, мора и землетрясения, спасти от войн и ран и сохранить нас невредимыми под своим покровом. Знамение этого явилось в царственном городе Константинополе, в правлении благочестивого царя Льва Мудрого, в преславной церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернах. Там во время совершения всенощного бдения в день воскресный 1 октября в 4 часу ночи в присутствии многочисленного народа святой Андрей Христа ради юродивый возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным аморфом. Видя то, святой Андрей сказал ученику своему блаженному Епифанию: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Как некогда святой Иоанн Богослов видел на небе великое знамение, жену, облеченную в солнце, так и святой Андрей во Влахернской церкви, подобной небу, увидел невесту невестную, одетую в солнечную порфиру. Знамение, виденное Иоанном Богословом, прообразовало премилосердную покровительницу нашу, так как таковое же знамение явилось в то время, когда была открыта тайновицу, угрожающая всей твари гибель, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце. Почему же это знамение, прообразовавшее Пречистую Деву, не явилось раньше молний, громов, голосов, землетрясений и града, когда еще все стихии были спокойны, но во время самого страшного смятения на небе и на земле? Для того, чтобы показать, что преблагая защитница наша поспешает к нам на помощь в самое тяжкое время, при наступлении для нас гибели, и защищает нас от блеска обольстительной, недолго сияющей мирской суеты, от голосов житейской гордости и тщеславия, от громов внезапного нападения врагов, от бури страстей и от града свыше угрожающей нам казни за грехи. Ибо когда все эти бедствия теснят нас, тотчас, подобно великому знамению, является скорая роду христианскому помощница, охраняя и покрывая нас невидимым предстательством. Таковое знамение дал Господь боящимся Его, еже убежати от лица лука, ибо в этом мире мы поставлены как бы целью для стреляния. Стрелы летят на нас со всех сторон, одни от оружия врагов видимых, поспешно напрягающих лук свой и похваляющихся пред нами в своей гордости, другие из лука врагов невидимых, чтобы мы со скорбью сознались, что не можем выносить бесовских стрел, иные от нашей плоти, противоборствующей духу, иные от лука праведного гнева Божия и грозы наказания. Как об этом святой Давид говорит: если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Чтобы мы не были смертно уязвлены всеми этими стрелами и могли избежать опасности, дано нам знамение — покров Пречистой Преблагословенной Девы. Покрываемые как щитом ее покровом, мы остаемся невредимыми от стрел, ибо наша защитница имеет 1000 щитов для нашей охраны, как об этом говорит ей Дух Святой. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных. Некогда Давид создал свой прекрасный и высочайший столб между Сионом, стоящим на высокой горе и расположенным ниже Иерусалимом, называвшимся Черью Сиона. И был тот столб между ними, как бы шея между телом и головой, ибо он своей высотой превосходил Иерусалим и достигал до Сиона. На том столпе были повешены щиты и все оружия, необходимые для войны и защиты Иерусалима. Дух Святой уподобляет Пречистую Деву этому столпу Давидову, ибо она, будучи Черью Давидовой, является посредницей между Христом, главой Церкви, и верующими, кто составляют тело Церкви. Она превосходит Церковь, потому что поистине выше всех ее членов, но она досягает и до Христа, как давшая ему плоть. Она является посредницей и ныне, когда стала на воздухе между небом и землей, между Богом и людьми, между подвигоположником Христом и воинствующей Церковью, подобно Давидову столпу между Сионом и Иерусалимом, увешанному крепкими щитами. Щиты эти означают всесильные ее молитвы за нас к Богу, слышанные достойным и во время видения ее честного покрова. Она молилась с умилением, как матерь к своему сыну и Творцу, произнося во время молитвы следующие, исполненные божественного милосердия и любви слова. «Царю небесный, прими всякого человека, прославляющего Тебя и призывающего Пресвятое имя Твое на всяком месте. И где есть память о имени Моем, то место освети. Прославь прославляющих Тебя и с любовью почитающих Меня, Твою Матерь, принимая от них всякую молитву и благочестивые обеты и избавляя их от всяких зол и бедствий. Таковы ее молитвы, несут ли щиты, защищающие воинствующую Церковь? Воистину, они несокрушимые щиты, при помощи которых мы можем угасить все огненные стрелы». Святой Амросий в столпе Давидовом говорит, что он был создан с двоякой целью – для защиты города и для украшения его. Давид, говорит Амросий, создал столб для защиты и украшения города. Защитой он был, потому что со столпа можно издали видеть врага и прогнать его от города. Украшением, потому что он превосходил своей высотой все высокие здания Иерусалима. Не напрасно поэтому уподоблена столпу наша покровительница, которая для нас есть твердый столб пред лицом врагом. Поистине она защищает нас и украшает. Защищает, когда далеко прогоняет от нас видимых и невидимых врагов, когда освобождает пленных от уз, когда избавляет мучимых нечистыми духами, когда утешает скорбящих, является заступницей обижаемых и тихой пристанью для гонимых бурей. Когда питает алчущих и посещает больных. Она украшает нас, покрывая пред Богом постыдную наготу нашей жизни своими высочайшими заслугами, как драгоценнейшими одеждами и премногой благодатью, как неистощенным сокровищем, восполняя нашу скудость, делает нас благоугодными пред очами Господними. Она украшает, когда покрывает нас, не имеющих брачного одеяния, своей ризой и делает как бы невидимой для всевидящего ока постыдную наготу нашу душевную, которая исконе была прообразуема землей невидимой и неустроенной, покрытой водами. Земля, неустроенная и пустынная, была прообразом грешной души, утратившей свою духовную красоту, лишенной добрых дел и чуждой благодати Божией. Воды же, покрывающие неустроенную землю, прообразовали милосердие Богородицы, неисчерпаемое как море и подобно многоводным рекам, на всех изливающиеся и всех покрывающие. Когда Дух Божий носился над водами, то носился и над землей, скрытой над водами и неукрашенной, как бы не видя ее неблагообразия. Это таинственно прообразовало, что и душа, покрываемая премилостивым покровом Девы Богородицы, если и не будет украшена добродетелями, не лишится благодати Святого Духа, ибо покров Пресвятой Богородицы покроет ее неблагообразие, как вода покрывала неустроенную землю, а равно украсит ее благолепием своей благодати и привлечет к ней Святого Духа. Пресвятая Дева украшает нас, когда грешных делает праведными, а нечистых чистыми, как об этом говорит блаженный Анастасий Синаид. Волхвов она делает апостолами и мытарей евангелистами, а блудных достойными большего почета, нежели дев. Так Марию Египетскую, бывшую некогда блудницей, она сделала ныне почестнейшей многих дев. Та, которая прежде была омрачена и нечиста, ныне сияет, как солнце в Царстве Христовом по заступничеству Пречистой Девы Марии, пребывающей покровом и украшением для всех прибегающих к ней. Украшает она и весь духовный Иерусалим, или Христову Церковь, которая так воспевает в нынешний день. О чудное украшение всем верным еси, пророческое событие апостолам слава и мученикам удобрение, девству похвала и всему миру придивный покров. На столпе Давидовом вместе со щитами были стрелы защитника страны, и Пречистая Дева, одушевленный столб, также имеет при себе стрелы сильных, то есть молитвы святых, молящихся с ней. Ибо не одна она явилась во храме, стоящую на воздухе, но с ангельскими воинствами и со множеством святых, благоговейно окружавших ее в белых одеждах. Молитвы за нас всех этих святых — суть как бы стрелы сильных, могучие прогнать все полчища врага нашего дьявола. Пречистая Госпожа Богородица знает, что наша жизнь на земле есть война. Воюет против нас враг со всеми своими силами. Он воздвигнул против нас свои полчища и окружил нас своими легионами по слову псалмопевца. Ибо псы окружили нас, скопище злых обступило нас, раскрыли на нас пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Подобно-то не тому небесная царица, восхотев помочь нам, воздвигла на врата нашего все силы небесные, призвала пророков и апостолов, собрала мучеников и девственников, соединила преподобных и праведных и явилась с ними оказать нам помощь, окружить нас сильным воинством и подать нам победу на врагов. Тою, бо воздвижутся победы, тою не спадают врази. Она пришла с ангельскими воинствами, ибо она была предувиденной Иаковом Листивцей, которую окружает множество ангелов. Вспоминая здесь листвицу Иакова, кто-нибудь мог бы удивиться, почему ангелы не оставались на ней неподвижно, но непрерывно восходили и нисходили. Уразумев же, что та листвица была прообразом Девы Марии по слову церковной песни, «Радуйся, мостик, небесам приводяй, и листвица высокая, юже Иаков виде». Он поймет, почему ангелы не оставались на лестнице неподвижными, ибо в молитвах неусыпающая Богородица повелевает ангелам вместе с ней непрестанно помогать людям, восходя к Богу, возносить молитвы людей, а нисходя, приносить им от Бога помощь и благодеяние. Та же листвица и ныне низвела с собой множество ангелов с небес, принося нам свыше покровительство и защиту. Она пришла с ангелами, чтобы заповедать им сохранить нас на всех путях наших. Она привела с собой сонмы всех святых, чтобы, совершив за нас совместное моление, совместно принести и наши грешные молитвы к Сыну Своему и Богу нашему. Между всеми святыми, явившимися во храме с Пречистой Девой, были два избраннейшие — святой Иоанн Предтеча, коего из рожденных женами не восставал больший, и святой Иоанн Богослов, которого любил Иисус и который на вечере преклонился к груди Его. Их обоих, как имеющих великое дерзновение пред Богом, наша молитвенница воздвигла с собой, чтобы вместе с ними скорее преклонить Бога на милость. Ибо много может усиленная молитва праведного. И стала Пречистая Дева между двумя девственниками, как бы кивотом между двумя херувимами, как престол Господа Саваофа между серафимами, как Моисей с простертыми дланями между Аароном и Ором. Тогда пал адский Амалик со всем темным царством и силой своей». Итак, мы празднуем покров Пресвятой Богородицы Девы, вспоминая ее преславное явление во Влахернском храме, виденное святым Андреем и Епифанием. Мы празднуем, вознося благодарение покровительнице нашей за столь великое милосердие ее, явленное роду христианскому, и прилежно молим ее, дабы она и ныне, и всегда милостиво покровительствовала нам, ищущим ее покрова. Молим, потому что без ее покрова нам, постоянно прогневляющим Бога, невозможно было бы жить. Многократно согрешая, мы подпадаем и многим наказаниям по слову псалмопевца. Много скорбей нечестивому. Мы погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не предательствовала премилостивая владычица, аще бо не бы предстояще моляще. Это предстательница, как бы нас избавил от толких бед, как тоже бы сохранил до ныне свободны. Пророк Исаия советует иудеям: укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Но где можно укрыться от гнева Господня? Во время страданий мы нигде не нашли покрова для защиты, кроме единой владычицы мира, которая говорит о себе устами Духа Святого, что она, яко мгла, покрыла землю. Подлинно мы укрываемся под покровом той, которая, как мгла, покрыла землю. Но почему же, о пречестнейшая Дева Богородица, ты уподобляешь себя столь недостойной вещи, мгле? Разве у тебя нет для уподобления солнца, луны и звезд? Тем более, что о тебе сказал премудрый с удивлением: кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? Какую же красоту имеет мгла, что ты не гнушаешься уподобляться ему? Такая тайна это ясна. Когда облако сгущается над землей и покрывает ее, тогда все звери невредимы от ловцов, ибо никто не может поймать их. Потому-то и Пречистая Дева называет себя мглою. Она скрывает нас от ловцов. Мы же грешные, согласно рассуждению Златоуста, по своему бесчеловечию скоты и звери. Мы угождаем чреву, как медведи, уточняем плоть, как лошаки, злопамятны, как верблюды, похищаем, как волки, гневаемся, как змеи, жалим, как скорпионы, коварны, как лисица, носим в себе яд злобы, как ехидна. Таких зверей, как мы, преследуют различные ловцы, постигает нас праведный гнев Божий, наказывая за дурные начинания по слову: Бог отмщенный, Господь Бог отмщенный, не обинулся есть. Постигают нас и беззакония наши, так что каждый из нас может сказать: постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Преследует нас и невидимый враг. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Угрожает нам и видимый враг. Он говорит: погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Но мы имеем дерзновение, мы имеем мысленную мглу, покрывающую нас, Пречистую Деву Марию. На нее мы уповаем, к ней прибегаем, под ее покровом и влас главы нашей не погибнет. Лишь только мы с умилением воззовем: покрой нас покровом Твоим, покровительница наша, Пречистая Дева, в день зол наших покрой нас. Во все дни нашей жизни бедственны, как некогда сказал патриарх Иаков, малы и несчастны дни жизни моей. Особенно бедственны те наши дни, в которые мы видим зло и сами творим много зла, собирая себе гнев в день гнева. Все эти бедственные наши дни требуют Твоего милостивого покрова, о Пречистая Дева! Покрывай же нас во все дни жизни нашей, и особенно в день лютый, когда душа будет разлучаться с телом. Предстани нам с помощью Твоей и сокрой нас от воздушных духов злобы поднебесной. А в день страшного суда сокрой нас в тайниках Твоего покрова.